праздником, братья и сестры. Сегодня мы читали на богослужении, начали читать Евангелие от Матфея. Ту самую первую главу, которую наверняка многие, читая Евангелие, пробегают глазами быстро. Она имеет в себе длинный перечень 42 имен, большинство из которых нам неизвестно. И мы читаем эти слова в преддверии Рождества всегда. Кто кого родил? Для того, чтобы проследить родословную Господа Иисуса Христа. Таких родословий в Евангелии есть два. В Матфее родословие начинается с книги родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. В обратной, кстати, последовательности, потому что Авраам позже Давида. Вначале ставится Давид, потом Авраам. Почему? Потому что Мессия, Христос, это по общему уверению всех верований, всех иудеев, это сын Давидов. То есть он должен произойти от племени Давидова. И там так, значит, и говорится. Сын Давидова, потом сын Авраама. И дальше перечисляются все те, которые родились правопреемственно один за другим в еврейском народе, начиная от Авраама. Авраам – отец евреев и отец всех верующих. И с него идет здесь это родословное, потому что Матфей сам еврей и писал Евангелие для евреев. И его главная цель – это убедить людей из еврейского народа в том, что сей Иисус, он и есть Христос, то есть он и есть Мессия. Поэтому он часто цитирует там ветхозаветные пророчества у себя в Евангелии, Исаию, других пророков, значит, и насыщенно очень евангельский текст Матфея разными пророчествами старозаветными. И есть второе такое же родословие уже в Евангелии от Луки. Оно в третьей главе там находится, но там несколько по-другому. Там пишется так. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Милхиев, и пошло так дальше, аж до Адама, и потом, видишь, он был, в конце концов, Сифов, Адамов, Божий. Вот такие две разные родословные Иисуса Христа. Значит, одна идет от человека до Христа, от Авраама до Господа, а другая от Христа обратно, что был, значит, от Господа обратно назад, аж до Сифа, аж до Адама, и в конце концов решен Божий. То есть в родословную Луки включены все народы. Если в родословную Матфея включены только евреи, начиная с Авраама, то в родословную Луки включены все люди, аж до Адама, и потом к самому Господу. Эта цепочка примыкает, последнее звено цепи, это уже имя Божие. Для того, чтобы показать, что Христос не только Мессия избранного еврейского народа, о чем Матфей говорит, но что Он есть Спаситель всего мира, и что Он и есть, собственно, Сын Божий, потому что Лука так нельзя говорит, что Он был, как думали, такой-то, такой-то, такой-то, а на самом-то деле Он ведь не весь человек, Он же, насколько человек, настолько и Господь, Он Бог, человек, и в равной степени в Нем две природы не слитно соединяются, божественное и человеческое. Эти две, братья и сестры, родословные, содержат в себе тысячу мыслей и множество уроков, из которых, по крайней мере, несколько мы сейчас попробуем назвать. Во-первых, длинная родословная говорит нам о том, что нужна была целая история для того, чтобы Богу в мир прийти, для того, чтобы Христу родиться. Нельзя было сразу этого сделать, нужна была целая длинная история, и история как таковая вообще, история как наука, история как предмет, история как всем известное некое понятие, потому что у каждой есть своя история у нас, значит, у каждого храма, у каждого города, у каждой семьи, у каждого человека есть своя история, ее нужно помнить, и история сама по себе, есть некая школа жизни и учительница. И вот для того, чтобы Христу войти в мир, должна была быть целая длинная и очень протяженная и насыщенная событиями драматическая история. Почему так? Потому что вот некоторые из нас часто говорят, почему Бог, будучи всесильным, оставляет нас мучиться и как бы смотрит как бы издалека на человека, страдающего и спрашивает, ну почему он не свяжет сатану, почему он не вмешается в мир так очевидно и могущественно, чтобы мы все видели, что зло наказано, добро торжествует, все стало по своим местам и все хорошо. Почему Бог так не делает, спрашивает человек? Это один из таких, как бы казалось бы, тяжелых вопросов. На самом деле он не такой тяжелый, потому что человек является участником истории своего спасения. И для того, чтобы дьявола победить, как раз Бог стал человеком. Дьявол человека обманул. И нужно было, чтобы человек дьяволу отомстил. Чтобы человек победил теперь дьявола. Но человек сам это сделать не мог. И Бог решил сам стать человеком для того, чтобы победить того, кто однажды победил человека. То есть Господь сам решил стать на место Адама, а Христос есть новый Адам. Так его называет апостол Павел, так его, о нем говорит также и Лука. Значит, евангелист, Христос есть новый Адам. Прежний Адам испортился. Солгался древний Адам. Хотел Богом стать и не стал. Вместо того, чтобы, как его змей обманул. Будете как боги. Вот съешьте запрещенное. Вот и съели, вместо того, чтобы стать как боги, узнали, что они нагие, покрылись стыдом, опоясались лиственными одеждами по бедрам и выгнаны были вон на тяжелую жизнь вдали от рая. Значит, и вот обманутый Адам не мог победить дьявола. Только Бог мог победить, но Богу было угодно победить дьявола в плоти Адама. То есть ставший как бы вторым Адамом. Чтобы человек обманутый опять-таки одержал человек, уже теперь новый, чистый человек одержал победу над обманщиком. И для этого Богу надо было воплотиться. Бог так захотел. Мы это не придумали. Мы бы это вообще придумать бы не смогли. У нас бы не хватило фантазии. Богу так было угодно. И для того, чтобы воплотиться ему, нужна была целая длинная-длинная история. История ожидания, история упования, история драматическая с отпадениями от Бога, с яркими вспышками веры в Бога. И вот эта вся история заключена в длинном перечне имен. За каждым этим именем долгие годы тяжелой жизни. Некоторые имена заключают за собой длинную жизнь в несколько столетий. Что до потопа люди жили по 700-800 лет, и вся эта жизнь была тяжелым ожиданием искупления. Адам, как мы, как церковь нас учит, он надеялся, что уже первое дитё у него родится и будет помощником, таким спасителем, который поможет вернуться в рай. Поэтому они, когда родили Каина, первого сыночка своего, назвали его «приобретение», что означает его имя. Думали, вот приобрели мы человека от Господа. И надеялись, что, может быть, он будет тем семенем жены, которая голову змею сотрет. Но эти ожидания не оправдались, и их ждала длинная тяжелая жизнь, полная слез и различных тяжестей. Так вот, история, братья и сестры, я хотел бы, чтобы это запомнили. История – это сама по себе вообще божественная наука. Она из всех наук, может быть даже, ближе к богословию. Вообще история, гражданская история, всемирная история, история древних веков, история современная. Все это некая книга Божия, которая пишется, жизнями пишется. Не чернилами, но жизнями. В эту книгу вписаны миллиарды имен. Вот. И бывает даже интересно взрослому человеку взять учебник своего сына или дочери, перечитать там историю древнего мира, бегло просмотреть, историю средних веков, историю новейшего времени. Это все книга Божия. Это все история борьбы идей. Что такое история? Это столкновение воль и идей. Идеи борются, воля подключается, и за это кровь льется, и придумывается разное, и творится всякое, и в конце концов история, она же будет иметь конец, мы все вплетены в историю, как ниточки в такую большую ткань. Она движется к своему логическому завершению. Этому завершению будет второе пришествие Христова. Пульс истории нужно ощущать, кстати. Есть такая заповедь святоотеческая, пойми время. То есть пойми время, когда ты живешь. Потому что есть времена, когда нужно, например, когда люди массово монашествовали, когда население городов соперничало с населением монастырей. В монастырях жило примерно столько же людей, сколько в городах. Были такие времена. 8, 9, 10 век Византии. Было такое, значит, такие обилие монашеской жизни, такое цветение монашества, когда в городах жило примерно столько же, сколько в монастырях. То есть это было время расцвета монашества. Это уже не наше время. Сегодня, если мы попробуем его вернуть, ничего не получится. Потом были другие времена, было мученичество, было там, значит, разные такие всякие. Это надо, об этом надо отдельно говорить. У нас сейчас свое время, его надо тоже чувствовать, потому что время выдвигает свои задачи, оно ставит свои проблемы, и нужно их решать. Потому что важно заниматься тем, что нужно сейчас, а не то, что было нужно 100 лет назад. И вот, по крайней мере, об одном мы уже сейчас кратко сказали, то, что длинный перечень имен в начале Евангелия от Матфея и в 3 главе Евангелия от Луки говорит нам о божественности истории как таковой. То есть история – это разворачивающий серпантин. Как бы однажды брошенный как бы рукой Божией, он разворачивается в пространстве и времени, и на каждой точке его есть какие-то важные события. Нужно быть к этому внимательным. Когда-нибудь, даст Бог, мы будем так хорошо знать Святое Писание, что каждое имя, которое мы там будем читать, там Салафиль, там, или Зарававель, или Матфан, или Илиуд, оно будет для нас звучать как бы живо. Мы будем за этим именем ощущать историю. Мы будем знать, кто это, где он жил, что с ним было, какой урок есть в его жизни. Потому что сегодня мы не можем похвалиться этим. Я тоже не могу этим похвалиться. Я знаю более-менее так эти 14 имен до Давида. Там чуть-чуть с Давидом, там чуть там, чуть сям. Вот. Но так, чтобы все это было живое для меня. Нет такого. Я тоже не знаю так этот текст и букву Священного Писания, чтобы оно все для меня жило. Но нужно к этому стремиться. Нужно знать это. Как говорит апостол Павел, нужно знать не для того, чтобы заниматься родословиями бесконечными, но для того, чтобы познать вот именно Христа, пришедшего в мир и вошедшего в семью человеческую. Христос вошел в нашу общечеловеческую семью, братья и сестры. Он, понимаете ли, это великое дело, потому что часто, когда мы выдаем замуж своих дочерей, или внучек, или крестниц, или племянниц, мы там, или сыновей женим, мы смотрим, ну, надо же найти себе достойного человека для своего чада. Нужно, мы же берем в семью, например, имея сына, женя его, мы берем себе дочку. То есть невестка это твоя дочка уже. А если ты, значит, выдаешь замуж девушку, то имела, значит, ты имела дочку, а теперь приобрела сына в лице зятя. То есть и даже так, зятя нужно любить больше, чем дочку. И невестку нужно любить, по идее, больше, чем сына, потому что это как бы чужой ребенок, а приемных любят больше. Вот. Но мы ищем хорошего, мы ищем, чтобы оно не было там такое-сякое, чтобы не был развратен, ленив, там какой-то дурной такой, с хвостом грехов за спиною, чтобы уже не был женатый там дважды-трижды, там, чтобы без детей мы хотим, да, чтобы женился там наш сын, например, на девушке, а не на бабе с двумя детьми, например, да, любой так скажет, понимаете? То есть мы хотим себе хорошую семью, мы хотим к своей семье хорошее приращение, чтобы семья прирастала хорошими людьми. Господь Иисус Христос стал нашим братом для того, чтобы мы все стали семьей Божией, чтобы мы вместе с Ним Отцу молились, называли Бога Отцом. Но Он вошел в жуткую семью. Господь стал членом страшной семьи. Семьи прелюбодеев, кровосмесителей, отравителей, убийц, лукавых разных, ленивцев и таких. Это человечество. Господь стал человеком, Он стал одним из нас, и Ему для этого, не знаю, какую нужно было иметь любовь, чтобы в это жерло вулкана спуститься, в это человечество опуститься, с небес стать человеком. Это вот действительно любовь, достойное удивление, что небо содрогнулось, когда ангелы с удивлением, говорят, значит, пропели это «Слава Вышних Богу!» И на земле мир, в человеческих благоволения, когда они увидели, что владыка стал младенцем, что владыка неба и земли стал человеком, и с этими вот, с этим кошмаром, этим человеческой жизни Господь разделил свою жизнь. Приобщился к ним. Это все, братья и сестры, история. Это все нужно знать и думать об этом. Потом, что еще важно здесь? Что, видите, нужен один народ. Какой Господь мудрый. Он избирает себе один народ для того, чтобы из этого одного народа сделать то, что Он хочет. Для всего, для всех. У Бога есть такой принцип. Он ищет одного для того, чтобы через одного сделать хорошо всем. Тоже имейте в виду, что так оно, это такой очень важный принцип. Вот на земле Бог искал человека. Человека, который был бы Богу верный полностью. И долго не находил. Нету такого. Опять-таки, почему Господь сразу не стал человеком? Это же нужно было деву такую вырастить среди женщин мирских, среди женского естества, такую девицу вырастить себе, чтобы она была настолько чиста, чтобы можно было Богу стать от нее сыном, чтобы родиться от нее. А как ее вырастешь? За год ее вырастешь? Да никогда в жизни. Любой садовник вам скажет, как долго селекция и там разными прививками там улучшается порода деревьев. Дерево, оно же не противится своему садовнику. Оно же не вырывается из рук. Оно же не убегает. Оно же воли не имеет свободной. Оно же не грешит. Но любой животновод, любой там какой-нибудь пчеловод, вплоть до президента, наверное, любой этот самый садовод, значит, скажет, как долго меняет природу свою живое существо, то ли дерево, то ли там курица какая-нибудь, то ли яблоко, то ли что-нибудь еще. И при этом то, что оно не вырывается, оно с Богом не спорит, и из рук садовника не выпрыгивает. Но человек все время выпрыгивает из рук Божьих. Господь хочет его взять лучше, а он раз, ускакал и убежал. Значит, Господь его догнал, он взял, значит, сказал, не хочу. Не буду я. Господь Бог подарил человеку такую, какую-то жуткую власть такую. Вот стать перед лицом Божиим и сказать ему, я не хочу. Господь говорит, делай так. Он говорит, я не хочу. Понимаете? Бог нам дал такую власть. И люди постоянно выпрыгивают из Божьих рук, как скользкая рыба, понимаете, выскальзывают из рук Божьих. И поэтому нужно же воспитать человека. Нужно же его образовать, этого человека. Нужно, чтобы из этого человечества родилась дева, настолько смиренная, настолько Божия, чтобы Господу можно было войти в ее лоно и жить в ней, и взять в нее тело, и родиться из нее, и питаться ее сосами, и потом воспитаться ею, и сохранить ее девой, и под ее крылышком жить, и вырасти, и потом на крест пойти. Это ж какая селекция в человеческом роде должна произойти? Какая длительная, многовековая, многотысячелетняя работа? И Бог на это идет. Как искусный садовник, он приходит на заросший бурьяном участок и начинает выращивать на нем чудесные цветы. Некоторые умирают, некоторые не приживаются, а некоторые растут. Самые чудные имена этих цветов мы, скажем, вот тот же Давид, или Авраам, или Самуил, там, наконец, Мария. Это самое красивое имя в мире и самое чудное существо вообще под небом. И даже на небе и на земле нет ничего красивее, чем Мария, имеется в виду Дева Святая, которая стала матерью Иисуса Христа. Вот Господь такое длительное делает такое занятие, берет за такой длительный труд. Потом смотрите, повторяю, что Господь часто избирает одного, чтобы через него хорошо сделать всем. Вот он искал, не находил, нашел потом Авраама. Авраам – это наш с вами отец тоже. Это не отец только евреев. Он отец евреев по плоти. Евреи – это дети его как бы от семени Авраама. Это дети плотские. И это не самое главное. А верующие в Христа люди – это дети Авраама по духу. Что такого сделал Авраам Великого? Авраам был настолько доверчив Богу, что Господь его испытал до края и сказал ему принести в жертву сына. И Авраам ради Господа готов был на это детоубийство. Он пошел со своим Исааком, сыном, на гору Мориа, и там положил его на жертвенник, и дрова принес, и уже руку поднял, чтобы зарезать сына, хотя в душе у него творилось неизвестно что. Он или веровал, что Бог воскресит его, о чем апостол Павел предполагает, или что-то еще он думал, я уж не знаю, но он был в это время в аду. В его душе был кошмар, гудящая печка была пламени горячего. И Бог удержал его руку и сказал ему, теперь вижу я, что ты боишься Бога. И с тех пор, как Господь Бог нашел одного человека в мире, который был готов ради Господа отдать своего сына Богу, Господь, как говорит Григорий Палама, теперь был обязан уже, по сути. Он был должник Авраама. Теперь и Господу нужно было отдавать своего сына ради людей. Вот в Аврааме Бог и человек встречаются. В Аврааме мы видим, что есть люди, которые готовы все Богу отдать, вплоть до самого дорогого. А он родил сына в 100 лет. Ему было 100, когда у него Исаак родился. Он был испытан бездетностью долгий век целый. И вот он отдал своего сына ради Бога, и Господь отдает своего сына, Иисуса Христа, за людей. Это в Аврааме все. Благодаря Аврааму мы имеем веру и имеем обетование. Потому что Господь сказал, что значит, в семени твоем благословятся все колена земная. Это о Христе было сказано. Об Иисусе Христе, потому что Христос есть сын Авраамов. Вот книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Во Христе благословляются все колена земная, и через него Господь благословит уже всю вселенную. Понимаете? Вот Господь Бог нашел одного Авраама, и через Авраама всем хорошо. Когда мы будем в раю, то где мы будем? Говорит, на лоне Авраама, Исаака и Якова. Как говорит Господь, многие придут от севера, запада, юга, моря и возлягут во Царстве Небесном с Авраамом, Исааком и Яковом, а сыны царства изгнаны будут во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубом. Значит, там есть Царство Небожие, есть некая Авраамова лона, это место покоя, место прохладное, место злачное, и где же сегодня уже все святые и праведные душами своими, еще не телами, но уже душами почивают. Потом Господь выбирает один народ, расположивает его от одного Авраама, причем уже омертвелого. То есть, представьте себе, что столетний человек становится родоначальником целого племени, целого народа. И постепенно через Исаака рождается потом Яков, от Якова 12 сыновей, 12 колен Израиля, и вот пошла мировая эта израильская история, и тоже один народ. Что такое евреи в море людей? Это горсть песка на берегу моря, всего лишь. Но один народ совершает в истории мира важнейшую внутреннюю работу. Там есть молитва, молитва чистая, там есть Святое Писание и его изучение, там есть верность Богу даже до крови. Там люди там столько любят Господа, что готовы, чтобы им поотрезали уши, ноги, языки, повыкалывали глаза, они все равно скажут, я знаю только одного моего Бога, а ваших богов не знаю. Такие были терпеливые до конца мученики среди еврейского народа. Те же самые Маковеи, те же три отрока в печи Вавилонской, которые связанные рукам по рукам и ногам, говорят, что мы не поклонимся твоим богам. Пусть весь мир поклонится, я не поклонюсь. Бог мой спасет меня, а если даже и не спасет, самое важное в этом всем, что пусть даже не спасет, все равно я твоим богам не поклонюсь, а буду кланяться только моему живому Богу. Три отрока, это же чудо веры, это все в одном народе, а народ маленький, кругом огромные империи, кругом там финикийцы, там сирийцы, там Вавилон, там Рим поднимает голову, там Китай, там Индия, там огромные цивилизации, тут Египет, значит, а здесь маленький народ, щепотка людей, горсточка. Как это самое, как на столе в солонке соли этих людей всего-то лишь. Они уперто, значит, молятся Богу своему. Грешат, Бог их наказывает. Ох, наказывает уже без всякой жалости. Бьет их куда только можно. Потом они вопят, плачут, кричат, обращаются обратно. Начнут опять молиться. Потом опять, значит, соблазняются, опять грешат. Опять Бог их бьет, без жалости бьет. Бьет так, что стирает в порошок. Они опять каются, опять возвращаются. И так вся история. Аж пока Христос родился. И через Христа уже благословение этого народа, это богообщение, молитва, псалмы Давидовы, Библия Святая. Все-все-все. К нам всем пошло. То есть Бог берет одного, чтобы через одного сделать всем хорошо. Берите Владимира нашего князя. Тоже Господь призывает одного, причем не самого лучшего, казалось бы. Потому что он был и такой, и сякой, мы знаем, что он перед крещением там был женолюб такой, что у него были сотни наложниц, такой был и любитель таких пиров, там пьянок и загулей таких был, и гневный был в охмелю, такой драться любил и воевать любил. Ну, воплощение чистого язычника. Кровь бушует, значит, такой 2 метра ростом, плечи широкие, кровь бурлит, такое сердце храброе, голова умная и грехов куча. Это Владимир до крещения. Потом Бог его почему-то выбирает, его, самого вроде бы странно не похожего на святых людей. И вдруг Владимир меняется, принимает крещение, оставляет все свои грехи. Меняется радикально, с черного на белое. Вот такое. И начинает жить жизнью благочестивой, и народ весь крестил. Что получилось с этого? Как бы то ни было, а 1000 лет христианской истории. Это вам не шутки. Огромное количество монастырей, святых, подвижников, писателей, философов, которые заквашены христианской верой, ею пропитаны. Это же вам не шутка. Славянская цивилизация, восточнославянская цивилизация. Миллионы людей, верующие в Христа благодаря одному бывшему грешнику, одному князю. Так Бог умеет брать одного, чтобы через одного прийти ко всем. Ему нужен один, нужен Павел, например, Христу. Вот никто же из всех апостолов, которые Господа видели, которые с ним рядышком были, никто так не потрудился для церкви, как апостол Павел. А Павел Господа не видел. Павел был простой себе иерусалимский книжник. Сидел с книжкой и читал закон. Изучал его, думал, размышлял, там, молился, трудился такой. И Христа гнал, христиан гнал. А потом Господь его призвал, и Павел больше всех потрудился. Это вам, братья и сестры, исторические Божьи законы. И тогда Богу в истории нужен один человек, чтобы через него все повернуть в нужную сторону. И лукавому нужен такой человек, чтобы одного такого избрать, и потом через него всем жизнь перепортить. Лукавый тоже такую же работу делает, что лукавый своего не имеет. Он выдумывает только то, что уже есть. То есть он только с Бога копирует и делает такие, значит, такие попытки обезьяничать то, что Господь уже сделал. Антихрист будет таким человеком, самым главным, сосудом дьявола, который, значит, Бог дьявола выберет, значит, такой он будет весь мир перепортить, понимаете? И такие мелкие, такие микроантихристы, такие местных разливов, они везде есть, такие у нас они есть. Я даже имена их могу назвать. Значит, такой, их Господь находит, и через них баламутит всю жизнь, такое, что жить невозможно. Такое, одна и та же у него задача, только у лукавого, значит, минус, а у Господа Бога плюс. Но всегда нужен человек. И там нужен человек, и там нужен человек. Потому что Бог без людей в мир не вмешивается. Богу нужны люди, чтобы через людей в мир войти. И лукавый без человека в мир не вмешивается, Бог не разрешает. Значит, ему нужны люди, чтобы через людей тоже в мир залезть. Вот вам война, вот вам история. Это и есть история. Бог и дьявол борются, а поле битвы сердца человеческие. Это бессмертная фраза Достоевского из романа «Братья Карамазовы». То есть они ищут себе людей, и тот, значит, для того, чтобы через людей в мир войти и принести свое. Господь хочет свое принести. Господу нужен Шекспир, чтобы мы зачитывались хорошими книжками. Господу нужен какой-нибудь архитектор, чтобы мы с замиранием сердца смотрели на красивые храмы. Господу нужен какой-нибудь врач для того, чтобы безнадежно больные исцелялись. А дьяволу нужны свои фокусники для того, чтобы все грешили. Нужны свои безобразники для того, чтобы все соблазнились и ушли в другую сторону. Вот вам война, вот вам история. Потому так много имен, потому что много столкновений, потому что много сопротивлений, много всякого-всякого-всякого. Эта страница очень важная, братья и сестры. Ведь есть такая фраза, помните, в советские времена говорили, никто не забыто, ничто не забыто. Эта фраза в советском варианте, она пафосная и неправдивая, потому что советская власть не всех помнила, далеко не всех. До сегодняшнего дня есть много погибших на фронтах людей, которые без погребения брошены, имена их забыты, никто их не ищет и не знает. Такое, но фраза пафосная и красивая. Так вот, по-настоящему она оправдывается только у Бога. У Бога никто не забыт и ничто не забыто. Бог знает все имена всех людей, всю их жизнь, все обстоятельства этой жизни, все, что было плюс человека и минус, все, что соблазняло его или помогало ему. Вот все у Господа Бога известно. И здесь, видите, такая эта книга истории, то, чем начинается Евангелие, это знак того, что Господь помнит многое, и мы должны помнить. Я немножко завидую тем людям, которые знают свою родню аж до прадеда своего прадеда. Ну, на 5, 6, 7 поколений вглубь. Потому что наша память обрывается на втором, третьем поколении. Потом все рассеивается, потому что там война, там революция, там не знаю, кто отец, от кого родился там мой отец, например, там, или мой дед там. Никто не сказал там, нет его имени, там, как он родился, как в беззаконии зачат есть, и во грехах родиме мать моя. Кто, где, что. Теряются концы, мы распадаемся, в пыль превращаемся, мы не знаем корней. Ведь как красиво, когда ты сидишь на месте, раскрываешь книгу и знаешь, что это был такой-то, а тот жил там-то, а вот тот родил того-то, и так глубоко, аж до царя Гороха туда заходит, такой, и ты радуешься, бо ты не потерянный в мире, ты не перекати поле, ты не шарик воздушный, надутый и брошенный, лети куда хочешь, а ты дерево с глубокими корнями. У кого такое есть? Ни у кого. Такова наша жизнь, братья и сестры. Так надо понимать красоту этой как бы глубины, знаете, такое соприкосновение с ушедшими поколениями. Красоту эту. Мне рассказывали про одного мусульманина, который открыл Евангелие на первой странице. Прочел первую страницу. Говорит, я верю в вашего Христа. Говорит, почему? Его спросили. Так странно, даже не дочитал до воскресения. Говорит, верю в Христа. Почему? А потому что вот здесь с любовью перечисляются все поколения людей за многие-многие столетия. Значит, правда, что вот это же не шутка, это же не просто фантастические имена. Это все запомнилось, записалось, закрепилось, сохранилось. Значит, это все не фантазия, это все правда. Ему даже этого уже, знаете, хватило. А зачем мы с вами, спрошу вас, служим так часто вселенские панихиды? Не наши частные панихиды, когда у человека умирает, там, скажем, кто-то из родственников, знакомых, или наступает годовщина смерти кого-нибудь из наших покойных сродников, и мы идем служить панихидку свою частную, поминаем своего родного покойника. Но есть вселенские панихиды, когда мы поминаем всех от века почивших христиан, вот, всех в вере усопших, наверное, даже и от Адама. И это служится в Великом Посту, там, перед Троицей, перед Дмитрием осенью. Зачем это все нужно? Для того, чтобы мы ощутили корневую связь с многими поколениями людей, которые жили перед нами и жили верой. То есть люди, которые жили в разных странах, в разных эпохах. Одни в проголодь, другие в роскошестве. Одни поумирали молодыми, другие дожили до старости. Одни оставили детей, другие не оставили. Одни на войне умерли, другие под ножом хирурга. По-разному жили миллиарды людей. Но мы молимся за них. Церковь нас учит молиться за покойников, которых мы даже в глаза не видали. Для того, чтобы мы ощутили свою такую корневую, родовую связь с миллиардами людей, которые жили перед нами. Которые жили верой. Которых мы потом увидим. Потому что все человечество будет стоять все вместе на одном страшном суде, на Христа смотреть и ждать, что Христос скажет тебе. Тогда мы молиться уже не будем. Уже молиться не сможет даже ангелы. Уже закроется каждый рот, залепится, и уже будет только в молчании ждать, что Господь скажет тебе, а что ему. Кого направо, кого налево. Тогда мы всех увидим, всех, кто жил до нас, все воскреснут и все обновятся. Но мы-то одна семья, мы же человечество. У нас один и тот же желудок, хотящий есть. Значит, одни и те же глаза, которые хотят смотреть на солнце, и, значит, след, когда попадает в тьму. У нас все одинаковое, братья и сестры, и к нам, ко всем одинаковым, пришел Христос для того, чтобы все наши грехи, эту бездну, огромную бездну, эту тяжелую гору грехов человеческих взять на свои плечи, и чтобы грехи эти из камня стали льдом, а потом испарились. Потому что во Христе грехи наши сгорают. Христос взял их на себя и на кресте сжег их в огне страдания. Грехи человеческие, грехи Адама и всех его детей сгорели в страданиях этого второго, нового Адама Иисуса Христа. Я бы хотел поговорить сегодня дальше о Рождестве, собственно, Христовом, потому что там уже говорится, что Рождество Христово си тебе. То есть было так. И там, но я боюсь, что это будет перебор и во всяком деле хороша мера. Поэтому об этом будем говорить, наверное, в ближайшие праздничные дни. А праздники у нас будут следующие. Во вторник утром в 8 часов мы будем читать царские часы. Потом с утра совершается вечерня. И после нее литургия. То есть часов где-то до 12 будет богослужение. В 8 часов во вторник. Это будет 6 число. В 00 часов, это уже как хотите называйте, то есть конец вторника, начало среды, то есть между 6 и 7 в 00, будет ночное богослужение, великое повечерие, утренняя лития, литургия. Это будет с 00 до 4, до 5 часов. Потом мы планируем разложить костры вокруг храма, здесь это самое, что-нибудь такого сварить, жидкого, горячего, вкусного и непостного, чтобы разговеться и, дождавшись первых метро и трамваев, разъехаться по домам. Потом едем отдыхать, и среда у нас отдыхаем, значит, не будет ничего ни утром, ни вечером, то есть после ночной службы. А в четверг утром в 8 часов мы будем служить утреннюю и литургию. Потом в пятницу тоже отдыхаем, в субботу по обычаю утренняя литургия. И всеночная, и воскресенье литургия. То есть у нас вторник утро, среда ночь, четверг утро, суббота утро и вечер, воскресенье утро. Такие наши будут богослужения, и за это время рождественских дней мы сможем с вами поговорить еще о том, что Евангелие говорит нам о Рождестве благословенного Спасителя, который пришел в мир спасти меня, спасти вас, спасти всех людей, открыть нам рай и забрать нас отсюда, в конце концов, и дать нам свое будущее небесное царство, в котором мы уже прописаны, в котором мы должны жить. Все люди, живущие на земле, должны быть в Царстве Небесном. Этого хочет Господь. Никто не создан для того, чтобы гореть в огне. Если кто-то в огне гореть будет, то только по личному усилию и по добровольному желанию. Потому что Божья воля есть такая, чтобы весь Адам, вся семья Адамова, все дети Адама, все люди вошли в небесный покой и в торжество небесного царства. Вот мы этому учимся на земле. На земле мы учимся молиться Богу, потому что царство Божие будет царством молитвы. На земле мы учимся любить друг друга, потому что Царство Божие есть царство взаимной любви. На земле учимся думать о себе невысоко, потому что Царство Небесное есть царство людей, которые мыслят о себе смиренно. На земле мы учимся всему тому, чем будем заниматься во всю вечную вечность, к которой мы сегодня совершили еще один шаг. Отслужили литургию, причастились в обилии, съели все святые дары, которые были предложены на трапезе, это очень хорошо. Дай Бог вам всем причастившимся иметь в себе причастие во оставлении грехов, в радость, здравие и веселье. Сейчас целуем крест, слушаем благодарственные молитвы, уходим по домам, панихидка еще будет краткая за усопших. И встречаемся с вами во вторник утром, в 8 часов утра на предпраздничную службу. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи Боже мой, за коня принял меня тебе, что должны камя быть и сопить своих подобных.